Разговор номер три. А. Как так получается, что мы будто бы едины, и вместе с тем у нас у всех разные мысли, разные переживания и опыт, разные воспоминания? Это наводит на мысль, что мы отдельные индивиды, которые живут отдельными жизнями. Б. Все это видимость, все это логика относительного мышления. Вы думаете, что внешний мир действительно вне вас. Это не так. Ответ на ваш вопрос таков. Образумьтесь и рассуждайте здраво. Оглянитесь и посмотрите на то, что вы такое. Видите ли вы то, что видите здесь, где-нибудь еще? Видите ли вы осознавание где-нибудь еще, кроме как там, где вы находитесь? Вы когда-нибудь видели осознавание где-нибудь еще? А. Ну, нет, наверное, нет. Б. Это потому, что его больше нигде и нет. Обыщите всю Вселенную, но вы никогда не найдете осознавания где-либо, кроме как там, где находитесь. Не существует такого монстра, как миллиарды разных осознаваний. Есть только одно. Все кажущиеся разными переживания находятся внутри этого единства, и таким образом им являются. Поэтому, независимо от того, какими бы различными они ни казались, все они – единство, переживающее само себя. А. Тем не менее, у нас разная внутренняя жизнь. Например, мой мозг хранит и восстанавливает в памяти другие образы воспоминаний, чем ваш мозг. Б. Мысли, образы, воспоминания безлично появляются как часть так называемого внешнего мира. Они не ваши, они связаны с объектами мира. Так как вы настаиваете на том, что у вас есть мозг, я хотел бы напомнить вам, что мозг также является частью внешнего мира. На самом деле мысли, воспоминания и есть появляющийся мир, но то, чем являетесь вы в качестве чистого осознавания, находится у истоков этой деятельности. Вы осознаете мысли, воспоминания и мнимый мир. Все это появляется внутри вас, внутри осознавания или единства. А. Но откуда происходит этот внешний мир? Он же кажется таким реальным. Б. Я думаю, что вы знаете откуда. Конечно, он кажется реальным. Это единственная реальность, которая есть. А теперь вы мне скажите, как проявляется осознающее ничто? А. Посредством трех измерений пространства и одного измерения времени? Б. Да. И в результате появляется этот обширный комплекс мнимых различий, как если бы существовали миллиарды индивидуальных историй, каждая созданная для того, чтобы привести единое домой к единому. Каждая представляющая собой приглашение, гласящее «иди сюда, смотри, будь тем, кто ты есть на самом деле». А. Но почему? Почему что-либо вообще появляется? Почему не просто безначальное и бесконечное темное ничто? Б. А это действительно удивительно, не так ли? Почему кажется, что мир появляется? Как вы думаете? А. Я появляется, чтобы познать себя? Единое появляется в качестве другого, чтобы узнать себя как единое? Б. Я тоже так считаю. И безусловно, это единое, о котором вы говорите, и есть вы. Тот, кто вы на самом деле. А. И тот, кто я на самом деле, появляется лишь ради изумления и радости самоузнавания? Б. Можно и так сказать. А как бы вы сказали? Б. Бог обожает танцевать с самим собой. Вся эта живность. Прямо напротив двойного забора с тремя рядами колючей проволоки живут ястребы, совы, вороны, орлы, утки, гуси, ласточки, голуби, зяблики, черные дрозды, сороки, олени, медведи, койоты, змеи, зайцы, белки, лошади, коровы, кошки и собаки. Из них только собаки находятся под замком, так же, как и мы. Обученные вынюхивать наркотики или выслеживать беглецов, они заключены в здании через дорогу от тюрьмы. Летом, когда окно моей камеры открыто, я слышу их лай, продолжающийся полночи. Однажды я увидел белоголового орлана. Мы с приятелем гуляли по двору, когда он пикировал прямо над нашими головами. Затем он уловил восходящий поток воздуха и пошел спиралью вверх, по крайней мере, на 1000 футов. Все это время мы стояли завороженные в наших зеленых тюремных робах, будто растения, посаженные на этом поле. Птицы, конечно, частенько появляются на территории тюрьмы, особенно вороны. Их любимое место – мусорные баки у столовой. Но они могут поймать и голубя, сидящего на крыше тюрьмы. А как-то я видел, как они выгнали зайчонка из его норы. Большие чайки с соседнего озера гоняют взрослых зайцев, но зайцы для них слишком быстроногие. Но они не столь быстрые для молчаливых филинов, которые хорошо питаются ими каждую ночь. Это виргинские филины, элегантные и мужественные, сидящие на телеграфных столбах в сиянии огней, зажженных по внешней границе тюрьмы. Иногда они ждут часами, двигая головами с торчащими перьями вверх-вниз и из стороны в сторону, приглядываясь и прислушиваясь к тому, что может находиться даже на расстоянии мили от них. Однажды, дождливым вечером, одна из этих великолепных птиц приземлилась на заборе прямо у моего окна, расправила свои массивные крылья и стала трястись. Я предположил, что она принимает душ после тяжелой ночи, проведенной на работе. В округе полно койотов. Вой начинается с наступлением темноты. Я уверен в том, что они дразнят собак. Я видел, как они прогуливаются по дороге вдоль внешней границы тюрьмы, так, будто она принадлежит им. Почему бы и нет? Так оно и есть. Однако больше всего мы, заключенные, любим именно близкий контакт с живностью. Осенью, пока тарантулы еще не нашли себе жилье на зиму, они позволяют нам носить их на руках или на футболках. Весна вновь приносит ласточек, которые строят свои глиняные гнезда под карнизами на стене корпуса с камерами, там, куда мы не можем дотянуться. А затем все лето терпят наши непрестанные хождения туда-сюда. Здесь также останавливаются одиночные летучие мыши, повисая вниз головой с трещины на стене рядом с ласточкиным гнездом или даже с нижней части самого гнезда. Эти посетители с весьма странной внешностью вызывают у ласточек любопытство, однако они никогда не кажутся потревоженными ими. Каждый год бывают случаи спасения зайцев. Весть об этом быстро распространяется по зданию тюрьмы, и какой-то заключенный становится героем дня. Дело в том, что зайцы постоянно забираются в дырку в задней части автомата, продающего газировку, прячутся там и иногда оказываются плененными или даже раненными вентилятором. А после сильного ливня зайчата часто тонут в своих затопленных норах, если мы вовремя к ним не подоспеем. Однажды заключенный вытащил из-под автомата 6-футовую сосновую змею, где она, несомненно, ждала случая подкрепиться. Возможно, некоторым может показаться странным, что заключенные проявляют такую искреннюю заботу об этих тварях, тогда как зачастую с таким пренебрежением относятся к другим людям. Но в тюрьме мировоззрение меняется. Здесь койоты и олени занимаются своими делами по ту сторону заборов. Зайцы, змеи и белки с легкостью их преодолевают, а птицы, самые свободные из свободных, вообще летят куда хотят. Какой заключенный не мечтал бы стать птицей? Пусть даже на минуту. Когда-то давно я отбывал срок в мексиканской тюрьме, и все время своего пребывания там был одержим мыслью о побеге. Был готов даже рисковать жизнью, чтобы только выбраться из той дыры. Когда же я вышел оттуда, то после первичной, быстро схлынувшей радости, обнаружил не свободу, а постоянное ощущение разочарования. И не то, чтобы я раньше не испытывал подобного разочарования, но тот раз, наверное, был первым, когда я явно ощутил, что свобода – это не место, не что-то, к чему я мог бы стремиться или с чем я мог бы столкнуться где-то там. Но я продолжал упорствовать в своих разрушительных привычках. Сегодня в этой тюрьме происходит то же самое. Здесь нет человека, который не считал бы, что ему будет лучше где-нибудь еще. Мне кажется, это и есть причина того, что дикие животные так очаровывают нас и вызывают такую нежность. Свободные от всех пут, непредсказуемые, они так от нас отличаются. Конечно, и у них разыгрываются драмы. Посмотрите, например, как несколько пар ласточек соперничают за место для гнезда или за право на воздушное пространство. Но в этом, кажется, нет никаких страстей, никакого стремления быть где-либо, кроме как там, где они сейчас, или чем-либо, кроме как тем, кто они сейчас. Один друг рассказал мне, как однажды, во время весьма удачного периода его жизни, он был классическим музыкантом, он взял и все бросил, просто взял и бросил. Ушел из своей квартиры в обеспеченном жилом квартале Манхэттена, наполненной дорогими вещами, среди которых были рояль, книги, одежда, кредитки, наличные, все, что у него было. И ушел, понятия не имея, куда он идет и как он будет жить. Он сказал, что у него было такое чувство, будто он сбросил огромный груз, который постоянно на себе таскал. Не испытывая никакого страха перед тем, что принесет ему будущее, он внезапно ожил, гуляя вдоль Риверсайд-Драйв, чувствуя мир вокруг с остротой, которую уже давно забыл. Подобное случилось и с моей дочерью. Она посещала школу для работы Байрон Кэти, 10-дневный интенсивный семинар, на котором участники учились расставаться с убеждениями, которые приковывают человека к жизни, наполненной разделенностью и неудовлетворенностью. Однажды утром ее отвезли в какой-то район Лос-Анджелеса и там и оставили, без денег и документов. Все, что у нее было, одежда, которая была на ней. По инструкции ей нельзя было говорить. Можно было произнести одну или две заранее подготовленные фразы, типа «Я голодна» или «Нет, спасибо». И вечером следовало достичь места встречи. Она рассказывала потом, что больше всего ощущала свободу от обязательств, личной истории, забот. Радуясь только тому, что давалось ей минута за минутой, и зная, что это все, что ей нужно. Мораль этих двух историй – не призывать к бродяжничеству, как к пропуску в свободу, а указать на тот факт, что свобода – это не что-то, что может быть приобретено. Больше того или больше этого, или найдено где-то в другом месте. Она не имеет никакого отношения к этому миру. Отсутствие свободы – это наслаивание, все больше связывающее накопление идей, убеждений и историй с целью защитить или увеличить то ложное «я», которым мы себя считаем. Отрежьте часть этой истории и сразу же почувствуйте себя свободнее. Отрежьте всю историю полностью и станьте по-детски непосредственными, как тот ястреб, летящий над нами, или как тот заяц в поле. Невозможно, скажете вы. Верно. К счастью, нет нужды избавляться от истории собственного эго, как будто это возможно. Просто предоставьте ему свободу обосноваться там, где ему место, со всеми другими вещами и явлениями этого мира. Это становится очевидным, когда вы видите то, что вы есть на самом деле, смотря сюда, то есть на то, откуда вы смотрите, и сознательно становитесь своей светящейся пустой природой здесь, где нет ничего, что могло бы быть связанным, и в которой все, что появляется, возникает и уходит в точности так, как она желает. Это зрелость видящего и единственная свобода, которая существует. И ирония в том, что за этой свободой не надо никуда идти. Куда бы вы ни направились, вы уже там, иными словами, вы никогда не сходили с места. И ради этой свободы не нужно ни от чего отказываться. Все появляется в вас, поэтому в любом случае все ваше. Все дело в том, чтобы смотреть сюда и позволять быть тому, что там, и таким образом видеть, что никто и ничто не делает ни того, ни другого. Уже дважды сообщали, что на парковке для тюремного персонала видели медведей, которые бродили вокруг машин. А однажды во враге рядом с восточной вышкой охраны видели пуму. Вся эта живность завораживает. Каждый день напоминает мне о множестве форм, которые я принимаю, при этом всегда оставаясь этой великолепной пустотой. Это такая радость смотреть, как эти черные вороны творят свою черную магию. Какая честь эти визиты зайцев и белок. Сегодня свирепый ветер. Он взбивает облака оранжевой пыли с окрестных полей. И прямо в гуще грозного порыва голуби. Огромная стая, ныряющие, выписывающие виражи и парящие в поразительной демонстрации синхронизированной акробатики. Кто бы мог подумать, голуби? И не по какой-то там причине, просто так, ради забавы. Вся эта живность. Разве это не любовный роман впечатляющих масштабов? Горы и реки. Такое ощущение, что чем больше открытий делает наука о мире, тем меньше остается места для загадки и благоговения перед ним. Так что на своем самом фундаментальном уровне он превратился в своего рода космический суп из неразумных частиц и бессмысленной энергии, в неодушевленную машину, по большей части непостижимую, которую, однако, необходимо понять, но в результате лишенную звуков, красок и красоты, лишь немногие из тех качеств, которые сегодня приписываются мозгу наблюдателя. Чем глубже в своих исследованиях проникает наука в великой попытке понять материальный мир, тем абсурднее становится ее версией. Несмотря на большой взрыв и черные дыры, не говоря уже о квантовой механике, на личностном уровне остается, к примеру, смущающий ум, что может подтвердить невролог, проблема доказательства того, что внешний мир вообще существует. Попросту говоря, версия науки звучит так. Мозг постоянно получает множество сигналов от клеток-рецепторов по всему телу. Эти сигналы появляются в виде химических вспышек, превращаются в электрические заряды и посредством нервных клеток достигают мозга, где превращаются в более сложные конфигурации электрохимической активности. Я вижу свою пишущую машинку, слышу стук по клавишам, ощущаю клавиатуру. Но как это возможно? Нигде во всей этой мозговой активности нет электрохимических зажиганий в форме пишущей машинки. Мозг каким-то образом создал пишущую машинку из всего сложного и, по-видимому, случайного расположения явлений, происходящих в нем, как если бы мне снился сон. Фактически все, что можно сказать, вспышка электрохимической активности сообщает о вспышке электрохимической активности. Согласно версии самой же науки, нет никаких доказательств внешнего мира, так как все происходит в мозге. Или давайте рассмотрим другую точку зрения, предположив, что наука права и мир все-таки существует. Согласно науке, вся материя состоит из субатомных частиц, в равной степени определенных как энергия, вибрирующая в пустом пространстве. Учитывая, что мой мозг также является частью всей этой материи, где же находится это я, и где находится этот мир, и что поддерживает связь между ними? В своей основе мы имеем энергию, вибрирующую в пространстве и взаимодействующую посредством энергии, вибрирующей в пространстве, от энергии, вибрирующей в пространстве. Разве не было бы столь же верным заявить, что никто ни с чем не взаимодействует, и признаться, что энергия, вибрирующая в пространстве, это часть всей этой истории, сон, приводящий к неполной, если не сказать неудачной, попытки объяснить материальный мир. Любопытно, что несмотря на огромные достижения в области технологий и стремительное развитие неврологии, никто еще не предложил жизнеспособного объяснения того, как мозг вырабатывает осознавание. Никто даже не знает, что такое осознавание. Все, что может сделать наука, это его свидетельствовать. Более того, как так получилось, что эти субатомные частицы, эта вибрирующая в пространстве энергия, только что придумала это предложение о самой себе? Смешно ведь, что редукционная наука, флагман материализма, время от времени проявляет какой-нибудь очень нематериалистичный аспект самой себя, стучась в дверь своего дома и обнаруживая, что она уже внутри. Как выясняется, в неспособности науки объяснить осознавание или то, где оно зарождается, вовсе нет ничего странного. Наука – это изучение вещей, а осознавание – не вещь и не производится вещью. Также нет ничего странного в неспособности обнаружить наблюдателя. Столкнувшись с проблемой постоянства скорости света, Эйнштейн перевернул научный мир с ног на голову, заявив, что время и пространство относительны. Дело также не в том, что осознавание можно найти в материальном, а материальное, все материальное можно найти в осознавании, о чем на протяжении тысячелетий говорили разные мудрецы. В реальности нет такой вещи, как восприятие, ибо это не что-то, что находится здесь, что получает сигналы от чего-то, находящегося там. Все, что есть, является осознаванием, и все, что появляется, появляется в нем просто как функция осознавания. Также вовсе не трудно проверить эту радикальную смену парадигмы на собственном опыте. Это можно увидеть. Смотря сюда, смотря вовнутрь, я не вижу ничего, что стояло бы на пути у происходящего, окружающей обстановки, которая немедленно и полностью меня захватывает. Я не вижу здесь никакого человека, никакой вещи, только пустоту, которая шире всего мира, которая присутствует и осознает сама себя. Это, несомненно, тот, кто и есть я. И так как я на 100% пустой, у меня нет выбора, кроме как стать на 100% наполненным. Поэтому я являюсь пустотой, наполненностью, ничем, всем, небытием, бытием. Это истинное видение. Видение вещей такими, какие они есть, ибо вопреки тому, что наука говорит мне о мире объектов, о мире, в котором наука преуспевает, я, который являюсь субъектом, вижу только субъект и его мир. Здесь нет рецепторов и нет ничего, чтобы принималось. Нет никакого мозга и нечего перерабатывать. Нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого объекта. Нет ничего, что стояло бы на пути этих красок, звуков, вкусов и запахов, а также сопутствующих им мыслей и чувств. И это не вопрос видения, слышания, обоняния или ощущения на вкус. Кто здесь есть, кто мог бы видеть и слышать, что есть там, что можно было бы понюхать или попробовать на вкус? Все возникает мгновенно. В точности таким, как оно есть. Это просто данность. Нет никаких посредников. Ничто не стоит на пути, даже время и пространство. Поэтому не я в мире, а мир во мне. Поэтому осознавание не найти в материи, а материю в осознавании. Никогда не было иначе. Так было всегда. В «Алмазной сутре» Будда предлагает несколько вариантов того, что называли формулой Будды. По сути, она звучит так: все вещи существуют, их не существует, таким образом они существуют. Эта мысль отражается и в трех уровнях понимания в буддизме. На пути к просветлению человек проходит три этапа. Он видит горы и реки как горы и реки, мир воспринимается как реальный, субъект видит объекты. Затем, когда он увидел пустоту и таким образом иллюзорную природу всех вещей, он уже больше не видит горы и реки, как горы и реки. Объекты воспринимаются лишь как внешности субъекта. И, наконец, наступает просветление. Он вновь видит горы и реки, как горы и реки. Непосредственное восприятие, субъект и объект, видятся как необособленные. Именно последняя стадия – описывает пробужденное видение. Примечание. Конечная стадия – это не процесс, требующий времени. Она мгновенна, абсолютно безвременна. Ее сравнивают с прыжком в пропасть. Но я думаю, дело тут не в пропасти, скорее это вновь горы и реки, которые теперь видятся как ум Будды, Брахман, Абсолют, Бог, Я. Конец примечания. Ибо больше нет двойственности видящего и того, что он видит. Все просто есть так, как есть. Нет никакой другой реальности вне того, что проявляется. Поэтому нет никакой разницы между нирваной и самсарой, и на место нашего «я» приходит мир во всем его буйном великолепии, точно таким, как он предстает. «Я» и есть этот мир, и «я» также ничто. Это чистое восприятие вызвало следующие строки, переживших его на собственном опыте. Ни в коем случае не делайте разницы между миром абсолютным и миром чувств. Хуан Бо. Явления реальны, когда воспринимаются как «я», но иллюзорны, когда воспринимаются отдельными от «я». Рамана Махарши. Если мы достигли просветления, то иллюзорное становится реальностью, так что никакой другой реальности не остается. Фадзан. Весь путь в рай и есть рай. Екатерина Сиенская. Прощение. Большую часть своей взрослой жизни на свободе я был преступником. И не таким, которых идеализируют голливудские фильмы. Порой я был худшим из худших. У меня нет оправдания такого рода поведению. Мне бы хотелось, чтобы оно у меня было. Тогда эта ложь могла бы помочь мне смириться с самим собой. Мне трудно вообразить, сколько горя я принес людям. Все, на что я могу надеяться, это хоть как-то уменьшить свои муки раскаяния. Но несмотря ни на что, вот оно, осмысление моего прошлого, которое требует, по крайней мере, вдобавок к наказанию и общественному презрению, и от них независимо, чтобы я взял за него ответственность. Как это принять? Как нести груз собственного позора или груз страданий, которые я принес другим? Я вовсе не ожидаю, что кто-нибудь простит меня. Но за все эти годы одно стало понятно. Чтобы положить конец циклу преступлений, которые я совершил по отношению к другим, я должен найти способ простить себя. Вэй Уэй однажды написал: «Винить человека за то, что он делает, по логике то же самое, что винить дверь, если она хлопает, или предмет, если он падает вам на ногу». Тони Парсонс описывает это так: «Это не вопрос того, что хорошо, что плохо. Мы видим, что мнимая сущность всего лишь персонаж из сна в романе, который проживается божественной энергией, которая и есть все, что есть. У этой мнимой сущности есть определенные предрасположенности и характеристики, и те решения, которые она принимает, вызываются обусловленностью и историей этого персонажа». И опять же он заявляет: «Вы никоим образом не несете ответственность за кого-либо или что-либо. Там нет никого и никогда не было никого, кто мог бы взять на себя ответственность». Это кажется слишком легкомысленным? Сомневаюсь, что на планете найдется больше горстки людей, которые, прочитав мое досье преступника, согласятся с Вэй Уэем или Тони Парсонсом. И несмотря на то, что я хотел бы включить себя в эту горстку и избавиться от этого изнуряющего чувства вины, я нахожу, что поверить в это трудно. Но следует себе напоминать, что истинное прощение не всегда имеет отношение к тому, что социально приемлемо. И если я ищу истину, мне следует идти дальше. Случаются и проблески. Например, я обнаружил, что чувство вины и стыда с их спутниками – гневом и деспотичностью весьма способствует укоренению моего чувства «я». Как четыре всадника, одержимые разрушением, Они несутся вместе под знаменем маленького «я». Кем бы я был без стыда или его компенсирующего спутника гнева? Как бы я выжил без этих защитных масок? Даже когда я делаю что-то хорошее для других, у меня есть ощущение того, что что-то не так. Мои мотивы кажутся запятнанными эгоизмом. Как часто хотелось оставить позади всю эту фальшь, просто спрыгнуть с этой скалы эгоизма и покончить с этим. Но что потом? Слышал, что индийский мудрец Баба Муктананда сказал: «Не бойтесь потерять самого себя, я вас поймаю». И практически все пробужденные говорят, что моя истинная природа – это радость и внутренний покой, и что выход за пределы обусловленных моделей разделения ведет не к гибели, а к вечной жизни. Отлично, я бесспорно предпочту радость и внутренний покой стыду, но как отбросить одно и взять другое? Я, конечно, все уже перепробовал. Или я полностью потерян для себя и для мира, или сделать это просто невозможно. Соглашусь с последним. Как бы мне ни нравилось думать, что главный здесь я, хотя и проваливаю это дело, придется нехотя согласиться с Вэй Уэем и Тони Парсонсом, и со многими другими, и признать, что я – продукт собственной обусловленности. Если я чему-то и научился за эти 20 лет, так это тому, что я не могу радикально изменить это маленькое «я». По крайней мере, не с позиции маленького «я». Но остается проблема. Я не могу просто так отбросить свою ответственность. Я виноват и признаю это. Я ответственен за весь этот бедлам, в котором нахожусь. Из-за беды Бог знает скольких людей. Кажется, я застрял в своей человечности с львиной долей человеческих недостатков. Но не все потеряно. Вновь вернусь к вопросу, кто же я такой? Кто же я на самом деле? Являюсь ли я тем, что видят другие, этим человеком с недостатками, которых хватит больше, чем на одного, этим человеком с преступным прошлым и сомнительным будущим? В качестве третьего лица множественного числа, множественного, ибо, как и большинство людей в разных ситуациях, я бывал разными личностями. Я согласился с тем, что то, что появляется, продукт не только моего прошлого, но также прошлого всей Вселенной, ибо эта конкретная человеческая форма с именем и определенными характеристиками всего лишь частная внешность бесконечной сети внешностей и как таковая не имеет и никогда не имела никакого выбора. Мое обусловленное поведение видится как результат бесчисленного числа причин – субатомных, атомных, молекулярных, клеточных, социальных, планетарных, солнечных и галактических, возникающих взаимозависимо и берущих свое начало в начале времен. На самом деле никого нет, никакой отдельной сущности, поэтому некого прощать. Нет никакого «я», кроме скопления мыслей, некой истории. Если можно приписать какой-то смысл явлениям, окружающим предположительное существование этого «я», которое я называю собой, то можно сказать, что этот смысл состоит в призыве вернуться домой, пробудиться и глубоко осознать, кто или что я есть на самом деле. Тони Парсонс цитирует книгу Морриса Никола «Новый человек». Автор, Никол, объясняет, что слово «раскаиваться» не означает проявлять сожаление из-за своих грехов и клясться больше никогда не грешить. На родном языке Христа это слово означает повернуться на 180 градусов и увидеть все заново. И что же я вижу, когда поворачиваю свое внимание на 180 градусов в том месте, откуда я обычно смотрю? Я вижу, что ничем не похож на то, чем являюсь по мнению других. Обращая внимание на прямо здесь, я не вижу ничего. Но это ничего не похоже на то, что я видел раньше. Это ничто осознающе, безгранично, всегда здесь и бесспорно является тем, кто я есть. Однако оно не является никакой сущностью, ничем, чему бы я мог приписать какое-то имя или прошлое. Проще говоря, я пустота, осознающая свою пустотность. Все это прекрасно, но какое это имеет значение? Ведь разве я уже не разрешил проблему вины? Или у меня теперь есть в два раза больше поводов вздохнуть с облегчением? Как это должно быть просто, учитывая, что я там всего лишь внешность, а здесь я вообще ничто? В любом случае, кого винить? Так почему бы не снять с себя всю ответственность за прошлое и за все те страдания, которые я доставил другим? И все же у меня тяжело на сердце. Чего-то не хватает. Я исследовал этот вопрос, но, возможно, недостаточно глубоко. И вот я снова смотрю. Вниз. Ниже. Ниже, к самому дну мира и к краю земли. К скале, прямо у меня под грудью. И дальше падаю в бездну, в эту пустую и пробужденную основу моего бытия. Весь мир находится наверху и там, тогда как здесь только тишина и недвижимость. Безусловно, здесь есть покой и удовлетворенность и свобода от всего, что там. Но погодите, все, что есть там, есть и здесь. Оно взрывается вверх все выше и выше от этого пустого источника, зарождаясь здесь и никогда по-настоящему его не покидая. Все в качестве как ничто, так и всего, в качестве того, кто я. Да, конечно, я опять увидел лишь половину. Здесь невозможно снять с себя всю ответственность за все это, так как я всем этим и являюсь, чем бы оно ни было. В качестве этой широкой-широкой основы всего бытия я сам все это придумал и таким образом несу за все это ответственность, в том числе за радость и печаль, красоту и ужас, свет и тьму, верх и низ, без суммы которых не было бы никакого мира. Это то, чем является мир, и он появляется отсюда. И что самое удивительное, без кого-либо, кто бы это делал. Нет, это не уход от ответственности, это ответственность с большой буквы. В качестве того, кто я, и ничто, и все, я беру на себя и все насилие, порочность и страдания, а также покой, красоту и радость творения, ибо я сам и создаю его в качестве того, кто я. Ибо эта сущность не просто пуста, она пуста для того, чтобы быть наполненной. Это очевиднее всего пустота, проявляющаяся внутри себя, ничто, проявляющееся в виде вещей. И поэтому я смотрю, я вытягиваю свои огромные руки и держу весь мир, появляющийся во мне, весь мир, которым я являюсь. Поразительным образом я случился. И я случился как ничто, наполненное всеми вещами. То есть в качестве того, кем я думал, что являюсь, в качестве человека, который никогда не бывает больше, чем одним из моих частных обликов, я прощен. То, что по-настоящему принимается, превосходится. Мой грех состоял в том, что я заменял этим маленьким эгоцентрическим «я» то нольцентрическое всеобъемлющее «я», которым являюсь в реальности. Таким образом, я вижу, что нужно не избавляться от чувства вины, а помещать его туда, где ему место, а затем полностью позволять ему быть здесь, в свете любви. То, что я нахожу, когда смотрю сюда, мгновенно объясняет и приветствует чувство стыда, вины и всепроникающее ощущение беспомощности, которыми маленькое «я» слишком долго упивалась. Действительно, тот, кем я себя считал, бессилен, это винтик в огромном колесе самсары. Тот, кто я на самом деле, его полная противоположность. И ответственен за все, в том числе и за эти слезы раскаяния, которые текут из этого источника. Несколько замечаний. Первое. Как человек, которым я себя считал, я искал счастья и избегал боли, даже будучи тем невротиком, которым стал. Как то, кто я на самом деле, я вижу, что все счастье и вся боль находятся внутри меня. Как я могу искать одного из них и игнорировать другого? Второе. Как у человека, мои проблемы бесконечны. Я не могу исправить себя или искупить свою вину на человеческом уровне. Мои проблемы трансформируются только на уровне того, кто я в реальности. И видение этого источника и пребывание им – непростое решение. Учитывая то, какая глубокая приверженность необходима этому делу. Видеть, кто я на самом деле – простейшая вещь на земле. Жить из того, кто я на самом деле – совсем другое дело. Третье. В этой тюрьме полно разных грустных историй, несомненно, их еще больше за пределами тюрьмы. Это истории жертв преступлений. У меня разрывается сердце, когда я вижу, кто я на самом деле, потому что в качестве этого первого лица единственного числа я не могу это от себя отогнать. Я исчезаю в пользу всего, что есть. В том числе и в пользу этой криминальной истории третьего лица, на которой стоят мое имя и номер. Четвертое. Как я могу не сочувствовать другим, всем жертвам повсюду, когда я знаю, что они – то же самое, что и я в своей сердцевине? Это больше, чем просто сопереживать кому-то другому. Это значит быть им. Разве это не клятва Бодхисаттвы спасти всех живых существ? Или прощение Христом грехов, всех грехов? Пятое. По-настоящему видя, кто я на самом деле, я вижу огромную разницу между обвинениями и ответственностью. Винить других или себя и создавать чувство вины значит упрочивать невежество в попытке поддерживать ложное «я» и игнорировать истинную природу. Подобным образом осознание того, что как у личности у меня нет выбора, лишь частичная точка зрения. И она не оправдание для уклонения от ответственности. Только в полном осознании ничто и всего я прихожу к истине об ответственности. Здесь все концепции остаются позади и сияет только лишь бессловесный свет прощения. Шестое. Прошлое, мир в том виде, в каком я его знал, не находится где-то во времени или пространстве. Он здесь, в осознавании, и он здесь сейчас, чтобы тот, кто я есть, поприветствовал его и взял за него ответственность, и таким образом трансформировал его.